Понедельник. Хорошие новости. У меня 5 изумрудов. Плохие новости. Кажется, еще одна библиотекарша меня не любит. Ух. Дни человека вьючного мула наконец позади. За прошедшие 2 дня я собрал оставшиеся 10 блоков шерсти, необходимые, чтобы получить изумруд, и дотащил их до деревни. Сегодня я по одному брал блоки в библиотеке и отдавал их фермеру. Не думаю, что библиотекарша была мной сильно довольна. Она 9 раз сказала «харр», пока я таскал шерсть. Не слышал еще, чтоб кто-то из селян так много говорил. А исходя из моего опыта, ничем хорошим подобное не грозит. Если вспомнить о мистере Римолде, например. Ладно, оно того стоило. Моя сделка с фермером прошла без задоринки. Завтра я покупаю седло.